Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Форпост. Глава 9. Черная Орда. Интерлюдия 4. Джитуку был в ярости. Какой-то мерзавец посмел выкрасть самый большой священный камень. Тот, на поверхности которого он уже несколько лун выбивал таинственные знаки, подчеркивающие мудрость колдунов и их связь с миром духов, лично рискуя своим драгоценным здоровьем. Сегодня утром он привычно пришел получить свою долю еды, достойную самого мудрого человека среди всех этих глупцов, и обнаружил пропажу. На месте его сокровища осталась только округлая вмятина, блестевшая на солнце. «Колдун, где ты был этой ночью? Почему допустил подобное?» Как же он устал терпеть этих грязных животных, по ошибке великого духа, названными людьми. Но приходится, от них все же есть польза. «Это из-за вас мы теперь остались без благословения. И вы еще смеете требовать от меня, Джитуку, чьими устами говорит сам великий дух плодородия ответа?» «Ты должен был остановить злых духов. Они похитили наших детей». «Детей? Детей еще много. А вот где мы возьмем теперь новый священный камень?» Собравшаяся вокруг огня толпа недовольно загудела. Даже верные ему воины и охотники, которые, прикрываясь именем великого духа, беззастенчиво грабили соплеменников, забирая у тех все, что им понравилось, еду, вещи, женщин, даже они отводили глаза в сторону. «Ты слабый колдун, раз это позволил. Бендаму, зачем нам колдун, который не может колдовать?» «Не могу. Сейчас ты поплатишься за свои слова, сын жабы и слизня». Джитуку незаметно опустил руку в пришитый к внутренней стороне одежды мешочек и зачерпнул пригоршню порошка, полученного из чешуйчатых колосков низких стелющихся растений. Этот секрет он берег именно на такой случай, и сейчас самое время им воспользоваться. Резкий взмах рукой, и в сторону стоящего по другую сторону костра оппонента полетело облако мельчайшей пыли. Вот оно коснулось пламени, и ослепительная вспышка заставила сжимающего кулаки мужчину отскочить подальше. «Великий дух плодородия сильнее всех остальных. Он даровал мне власть над своими рабами, духами огня. Ну, кто готов испытать на себе мое колдовство?» Новый взмах, и толпа, крича и прикрывая глаза руками, стала разбегаться. Никто не хотел сгореть заживо. Джитуку облегченно выдохнул. Слава великому духу! Рискни кто-нибудь из этих перепуганных людей остаться, его обман моментально бы раскрыли. Брошенный порошок сгорал очень ярко, эффектно, но практически не нес угрозы. Максимум, на что он способен, слегка опалить брови, волосы и глаза. Выбрав кусок мяса получше, колдун подозвал своих людей. Пусть наедятся, пока этот сброд разбежался. Фокусы ненадежны. Всегда лучше иметь под рукой тех, кто тебе чем-то обязан. А остальных он отвлечет от ненужных мыслей, да. Давно пора поймать отступников, сбежавших на восход, и уничтожить, наконец, дикарей с белой кожей, никогда не слышавших о великом духе. Что если выдуманный великий белый колдун и вправду реален? И это он смог похитить священный камень? Пока Бендаму верили, что проклятие, настигающее недоброжелателей колдунов, дело его рук, нужно покончить с этим раз и навсегда. Гамба, трусливый заяц, унес с собой блестящий нож, найденный им в степи. Его могли сделать только белые колдуны. Значит, там, где они живут, таких вещей много. Мудрый Джитуку сможет достойно распорядиться всеми ценными вещами, что найдутся у этого отребья. Колдун захихикал. Хорошее настроение быстро возвращалось к нему. Сегодня же вечером великий дух плодородия поведает ему, кто является настоящим похитителем реликвий и детей. И тогда сотни черных воинов, пылая праведным гневом, отправятся на восход. «Дим, может, пора возвращаться в Лантирск?» Телохранители не меньше меня устали от вынужденного безделья. Они вместе с пятеркой охотников перебрались к карантинному поселку вслед за вождем и установили свою юрту в сотни метров. Так мы и общались. Сначала перекидывались издали, затем подходя друг к другу все ближе. Под конец месяца я окончательно успокоился. Последняя вылазка в зону посещения никак не отразилась на организме. «Завтра вернемся, Тур. У меня тоже все планы нарушились. Какие новости?» «В лагере говорят, что над участком мертвой степи тумана почти не осталось. С вышки весь этот круг хорошо видно. Он теперь черный, словно поле перед посадкой зерна. Только в центре рыжее пятно еще осталось». Туман заметили на следующий день после отбытия НЛО. Над землей повисла полупрозрачная дымка, похожая на пар. Идти проверять, что это на самом деле, ни у кого из лантирцев желания не возникло. В этом плане мои люди были гораздо благоразумнее своего вождя. Туман быстро поднимался вверх, и, подхваченный ветром, бесследно рассеивался в воздухе. «Надеюсь, степь со временем сможет восстановиться самостоятельно. Животных не видно?» «Стада вернулись, но это место обходят стороной. Травы там нет. Вид уже несколько раз наблюдал, как бизоны бродили по краю черной земли, и ничего с ними не случилось. А что им сделается? Я же живой остался, хоть и был там сразу после отлета чужих». «Так ты же в одежде был, в доспехе. Эх, жалко, что его выбросить пришлось». «Не жалей, друг. К нему какая-нибудь зараза пристала. Мне за это время новые сделали, мастера уже наловчились делать их быстро, работая сообща». «Да, каждый день теперь по новому комплекту изготавливают. Сейчас у половины мужчин такие, железная чешуя держит удар лучше, чем костяная. А старые продают за полцены». «Правильно делают. Вы все мне нужны целыми после любой битвы. И так 9 мужчин потеряли». Дым от того погребального костра было видно даже отсюда. Уже под утро, пробившись в сон к Эрике, я, наконец, смог и жену успокоить, и подробности нападения выяснить. Мыльные пузыри не смогли проникнуть в город незаметно. На поскуливание волков и беспокойное поведение других животных быстро обратили внимание. Один из пузырей даже смогли увидеть непосредственно перед похищением. Шар из слегка дрожащего воздуха выпустил десятки тончайших лучей, ощупывая им надпись над входом в храм мудрости. Надолго она его не заинтересовала. Пузырь, сопровождаемый криками заметивших его людей, поплыл к первому ряду жилых домов. Высыпавшие на улицу дети бросились в рассыпную, но куда там? Не прошло и нескольких секунд, как первый мальчишка оказался в ловушке. Следом появились и остальные непрошенные гости. А недавно, во время полнолуния, наведались уже в мой сон. Раук встретил Энноев из Европы и передал им приглашение поговорить. Пятеро стариков, отважившихся на посещение первой пещеры только из-за необъяснимых событий, происходящих вокруг, были потрясены случившимися там переменами. Весь привычный им мир рухнул в одночасье, и при встрече Эннои больше молчали и слушали. Это мне еще повезло, что я не в первый раз пользовался таким способом общения и привык удерживать контроль над сновидением. С каждым присоединившимся абонентом это становилось все сложнее. Появление пятого собеседника вообще едва не выбило меня в реальность. Как бы то ни было, первый обмен новостями произошел. Я вкратце описал историю создания племени Солнца, Лантирска, противостояние с Заругом, Варгом, гибели предков и визита чужих. Взамен услышал о страшном извержении огнедышащей горы, случившегося год назад и заставившего несколько родов уйти на запад, об участившихся случаях бунта и неподчинения старым законам, особенно среди молодежи. «Ну да, пожалуйтесь мне еще. Кнут-то исчез, а наказывать за нарушение заветов предков теперь некому». Также выяснилось, что НЛО совершили посадки и в других регионах. Одно страшное место располагалось на Апеннинском полуострове. Второе – намного западнее, на самом краю материка. Без потерь не обошлось и там. Похищенных в Лантирске чужими не хватило, и они пополнили свою коллекцию еще минимум 3 детьми. А о скольких случаях я еще не знаю. Напоследок продемонстрировал собеседникам яркие красочные образы всего, что мы успели создать. Новые дома, укрепленную городскую стену, инструменты, оружие, домашних животных. и пригласил всех желающих не только перебираться поближе к Лантирску самим, но и передать это предложение остальным родам. Быстрого ответа ждать не стоило. Сейчас в голове этих энноев такая каша, что пройдет не один месяц, прежде чем они что-то решат. Вряд ли старшее поколение вообще сдвинется с насиженных мест. А вот молодежь – дело другое. Может, рискнут отправиться на восток в поисках лучшей жизни. Тогда народ племени Солнца поможет им преодолеть Днепр и заселенные кроманьонцами места. Когда я говорил Туру о нарушенных планах, это было еще мягко сказано. Если с Эрикой мы могли поговорить во сне, то сын для подобных визитов был еще слишком мал, и я сильно соскучился по Ингвару. Практически остановилось обучение старших классов школы. Заменить меня жена уже не могла. Ей рожать максимум через неделю. Какие тут занятия? Лежали, дожидаясь, когда их перенесут на глиняные таблички сотни черновиков. Да и новых листов за это время добавилось изрядно. Когда целый день сидишь и не знаешь, чем себя занять, остается только копаться в памяти, пытаясь выудить оттуда что-нибудь полезное. Радовало то, что даже без моего личного присутствия в городе не прекратилось строительство и производство. Напротив, работы с возвращением звероловов, пригнавших в Лантирск два десятка жеребят и нескольких ослят, только ускорились. Уже были собраны каркасы детского сада и складских помещений. Заложены фундаменты арсенала и нескольких новых домов, продолжая две улицы палисада. Немного благоустроили пляж после нашей рыбалки. Ант не забыл ни об улове, ни о мангале. Первый отправился на кухню, а второй занял почетное место на берегу. Над ним даже навес от дождя соорудили. Шашлыки народ вскоре оценил по достоинству, и Анту на время моего отсутствия пришлось взять обучение по приготовлению нового блюда на себя. Достроили и первый колодец. Как и ожидалось, вода впервые показалась на 15-метровой глубине. А еще через метр стала прибывать настолько быстро, что работы пришлось заканчивать. Так на территории палисада появился первый источник воды. И землекопы сразу принялись за рытье второго, на противоположном конце города. Новая стена тоже постепенно удлинялась и уже заменила часть хлипкого заборчика, огораживающего пастбище с запада. А с востока вдоль берега Аркаима быстро росла земляная насыпь, местами уже поднимаясь на несколько метров. В целом я мог быть доволен. Люди привыкли к самостоятельности и все чаще проявляли инициативу. Мне больше не приходилось контролировать всех и вся. Достаточно было четко сформулировать задачу и проследить, чтобы среди исполнителей был человек с достаточным количеством опыта. Он и становился главным до завершения работы, освободив для вождя массу свободного времени. Со стороны моих телохранителей послышались крики, и я выглянул из юрты. Ко мне бежало несколько человек. «Эх, ладно, один день ничего не решает». «Дим, сигнал с вышки! Бежим в город, нам тут опасно оставаться!» Действительно, над лесом, в стороне лагеря охотников, поднимались клубы черного дыма. Вот мы и дождались новых врагов. «Перед лагерем свернем в лес. Вдруг врагов заметили слишком поздно, и они совсем рядом». «Да, так мы не выскочим прямо на них. Дим, ты готов?» «Да, что мне собираться? Арбалет взял, копье тоже. Посуда тут остается. Все, готов». «Бежим! Время уходит!» Лагерь охотников был пуст, на вышке тоже никого. Это уже серьезно, все мужчины отступали в Лантирск, посчитав, что угроза слишком значительна, чтобы справиться с нею самостоятельно. «В город, быстрее! Тур, брось ты этот котелок, будет легче бежать!» «Меня Эрика за него прибьет, я в порядке, он не тяжелый!» Отряд охотников и фуражиров мы нагнали через пару километров. Мужчины, отступая, погрузили на телеги самое ценное. Кроме двоих недавно убитых оленей, на них лежало все запасное оружие. Косы, посуда, горшки из-под воды и целая гора пустых корзин и мешков. При нашем приближении люди схватились было за арбалеты, но быстро распознали своих. «Враги далеко?» «Да, наблюдатели их заметили сразу, едва они показались». «Опять вид?» «Нет, Валти, вид в городе, не его смена». «Сколько их сосчитали?» «Парень сбился на второй сотне. Мы уже собрались, и ему пришлось слезать. Но говорит, что там было намного больше черных людей». Все-таки племя Бендамо не усидело спокойно на берегу Днепра. Кроманьонцы решили испытать воинскую удачу? Ну что ж, посмотрим, насколько они хороши в бою. Город встретил нас единственными открытыми воротами с юга. Сейчас туда загоняли последних лошадей и ввозили сено. Да, там сейчас будет тесновато, но лучше так, чем потерять все поголовье. Ослы возмущенно ревели за частоколом палисада. Единственные, кто попадал под прямой удар — свиньи. Но загоны с ними неплохо простреливались со стен, а самих животных заперли в сараях, так что шансы выжить у них остались. Жаль, что только засеянные поля, садово-огородный участок и ульи с пчелами далековато. До них так просто уже не достанешь. Вернулись в город и рыбаки, прятавшие лодки и тримараны в зарослях тростника подальше от города. Под ударом остались штуковин, кузня, лесопилка и коксовые батареи. Инструменты оттуда унесли, но сами постройки были слишком далеко от стены, чтобы мы могли их защитить. А еще плохо то, что вторая стена не завершена. Кроме намного большей защищенной площади, она дала бы возможность использовать реку как дополнительную преграду. Сейчас же мосты удерживать смысла не было. Нас легко могли обойти с запада или перейти вброд мелкий левый приток Аркаима, глубина которого редко превышала пару метров. Врагов будем встречать на первой стене, где условия для обороны были самыми лучшими. Пятиметровая высота вкупе с крепким настилом, множеством укрытий на всей своей протяженности и отличным обзором – идеальное место для стрелков. Сейчас в арсенале одних только арбалетов было полсотни, а луков, если учитывать детские, хватит, чтобы вооружить всех взрослых мужчин. Теперь сюда тащили запасы болтов, стрел и дротиков. Груды камней, не боящихся дождя, подростки натаскали уже давно. Палисад был защищен хуже. Его частокол был пониже и только в нескольких местах снабжен площадками. Но и бросать его никто не собирался. Те, кому не хватило места, взбирались на крыши домов и обустраивали там себе позиции для стрельбы, затаскивая наверх мешки, набитые травой. Черепицу, разлетающуюся на куски от такого обращения, потом заменим, невелика потеря. Ближе к обеду с наблюдательной вышки заметили быстро идущих по дороге к восточному мосту черных людей и подняли тревогу. Но, как оказалось, преждевременно. Это были наши кроманьонцы, оставившие второй лагерь. Да и телеги, которые они тащили, не могли быть изготовлены нигде, кроме Лантирска. Последние сомнения развеялись, когда за грудой наваленных на транспорт вещей разглядели пятерых неандертальцев, заготавливавших там сено. Они и провели гамбу с остальными беглецами к городу. Оставлять их в степи в такое время было нельзя. Предательства я не опасался, их семьи послужат в этом залогом. Да и возвращаться к Джитуку и своим соплеменникам для них равнозначно смерти. А так, может, и помогут мне с переговорами. Кроманьонцы — это не берсерки Варга, бессмысленно бросаться под стрелы они не станут. Если их войско понесет потери, они или отступят подальше и начнут осаду, или вообще разбегутся. Мы не спеша пообедали, разошлись переодеваться. Я даже успел обнять родных и немножко с ними поболтать, пока одевал доспех. Ингвар держался молодцом и пытался за несколько минут рассказать мне все свои детские новости и тайны. Эрика не отставала от него, но вдруг запнулась посреди фразы и обеспокоенно приложила руку к животу. «Дим, позови Варику. И Ингвара уведи к другим детям, хорошо?» Схватки начались. Жена кивнула, слегка закусив губу. Неудивительно, сегодня она переволновалась, пока я добирался до Лантирска. «Сейчас она придет, я мигом». «Думаю, что их будет двое. Толчки часто были одновременно с разных сторон». «Все будет нормально. Варика уже сотню детей приняла, если не больше, и двойню примет, не бойся». Я поцеловал пытающуюся улыбнуться Эрику и подхватил сына на руки. «Дим, обещай, что не будешь высовываться за стену». «Обещаю. Держись, любимая, второй раз рожать легче». В дом искателей знаний я заскочил всего на минуту передать женщинам Ингвара. «Нгеб, детей на улицу не выпускать, и сами не высовывайтесь». «Я могу метать дротики лучше многих мужчин». «Пока в этом нет необходимости. Ждите, если будет нужно, я вас позовут». Варика тоже была на месте. Когда я ворвался в дом горностаев, она все поняла без слов, сразу начав собираться. «Воды давно отошли?» «Только что». «Ну так чего ты бежал, сломя голову?» «Варика, ты же раньше принимала двойню?» «Да, у Ирики. Ты думаешь, родится два ребенка?» «Эрика так считает, и я ей верю». «Дим, тогда я позову еще и старших матерей Лтоа. Они в прошлом году тоже хорошо справились, и мать, и оба ребенка остались живы». «Зови. Самогон в шкафу, ткань тоже там». «Все, не болтай, дальше мы сами разберемся». С улицы донесся частый звон. И вправду пора бежать, враги показались в пределах видимости. «С меня награда, только не подведите». Варика, улыбнувшись, отвесила мне легкий подзатыльник и подтолкнула к выходу. Взобравшись на стену, я окинул взглядом свое войско. Сейчас все лантирцы собрались в городе, встав на защиту своих семей и племени солнца. Вот они стоят рядом, закованные в чешуйчатую железную броню. Шлемы частично скрывают лица, но мощные коренастые фигуры и выступающие валики бровей выдают неандертальцев. Где-то я уже видел эту картину. Вот более стройная фигура Лтоа в слегка устаревших доспехах с костяной чешуей. Их мужчин осталось очень мало, и этому воину едва исполнилось 14 лет. А рядом с ним вообще стоит старик. Чонг, несмотря на преклонный возраст, не собирается пропускать эту битву. А он молодец, и доспех успел себе купить, и арбалет. Приклад оружия покрыт тонкой искусной резьбой, в переплетении листьев и трав видны фигурки животных и людей. Мастерская работа. Сразу видно, что оружие личное, а не выданное только что оружие из арсенала. Время меняет мировоззрение даже у таких убежденных пацифистов, как старые люди, если от этого зависит их жизнь. Дальше пара человек в толстой зимней одежде, с ручными щитами. Мы совсем чуть-чуть не успели, и из 170 взрослых мужчин доспехами сейчас защищены чуть больше сотни. Еще пара месяцев, и этот вопрос решился бы полностью. За нашими спинами в домах на площади вокруг Храма Мудрости собран резерв. И он выглядит не менее внушительно. 440 женщин и подростков, готовых по первой же команде присоединиться к своим мужьям, отцам, братьям и сыновьям, стоящих на стенах. Надеюсь, мне сегодня не придется использовать этот последний козырь. Защиты у них нет никакой. Кроманьонцы ожидаемо воспользовались и удобной дорогой, и мостом. Теперь вся эта орда накапливалась на нашем берегу, поджидая, пока сильно растянувшаяся колонна воинов полностью не выйдет из леса. Их действительно много. Не мудрено, что Валти сбился со счета. Я насчитал около 400 противников, плюс-минус два десятка. Чернокожие воины некоторое время стояли на месте, разинув рты от удивления перед открывшимся городским пейзажем. Но вскоре ступор прошел, и они начали беспорядочно перемещаться. Нет никакого намека на дисциплину. Обычно толпа, привыкшая воевать числом против такой же необученной толпы. Наконец кроманьонцы решились. С громкими воинственными криками, потрясая копьями, они пошли на штурм. «Всем зарядить оружие!» Моя команда дублируется десятком голосов, быстро облетая всю стену. Со всех сторон слышен легкий скрип дуг возводимых арбалетов. Черные люди добрались до сохнущих на солнце кирпичей и черепицы, на секунду замешкались, разглядывая ровные ряды необычных предметов, и пошли по ним дальше. Я отчетливо услышал хруст раскалывающейся глины. «Вот же суки!» Ругаюсь не я один. Столько трудов пошло на смарку. Мой вариант самый безобидный. Собак здесь любят и не считают упоминание их самок ругательством. «Стрелкам приготовиться!» Накатывающая на нас толпа стала вытягиваться в ширину, угрожая охватить палисад со всех сторон. Лучники натягивают тетиву, особо не целясь. В такую огромную мишень трудно не попасть. С флангов-то мы им поможем, но спереди будет жарко. Залп! Что такое 150 стрел и болтов против защищенных только легкой одеждой людей, выпущенных с расстояния от 20 до 50 метров? Это десятки трупов и еще больше раненых. Всем стать за щитами! Заряжай! Но надо отдать чернокожим воинам должное. Понеся чудовищные потери, они все-таки решили добежать до стен и попытаться взобраться по ним. Смещаюсь левее, укрываюсь за башенным щитом и быстро перезаряжаю арбалет. Тренировки пошли на пользу. Теперь на это уходило не больше полминуты. Готово. Осторожно выглядываю из-за укрытия. Внизу под стеной беснуются черные дикари. В нас летят копья, дротики и просто камни. Бессильно отскакивая от бревен и щитов, лишь изредка перелетая за стену. Визжащие негры кривляются, прыгают, стараясь хоть как-то нас достать и запугать. Дежавю. Я вспомнил, где уже видел все это. Почти 8 лет назад в пещере у реки Тихой мне приснился сон, точь-в-точь повторяющий события сегодняшнего сражения. Точнее, избиение несчастных кроманьонцев, отправленных на убой хитрозадыми колдунами. Залп! Выстрел из арбалета в цель, находящуюся всего в нескольких метрах от тебя, это практически гарантированная смерть последней. На земле остаются только трупы и стонущие раненые, пытающиеся уползти подальше. Со стороны палисада слышен шум и крики. 2 десятка черных воинов все же сумели вскарабкаться на 3-метровый забор, намереваясь использовать каменные ножи или кинуться в рукопашную. Большую часть из них, не дожидаясь моих команд, сняли лучники. А остальные, спрыгнув на землю, затаились в непростреливаемых мертвых зонах между постройками. «Дим, разреши нам их прикончить!» Тор с грацией бронированного носорога протиснулся ближе ко мне. «Отбери 10 человек и спускайтесь. С крыш домов вас прикроют, берите только копья и щиты». «Да мы их сейчас заколем, как кабанчиков!» «Тор, если кто-то из твоих людей получит хоть царапину, больше командовать отрядом ты не будешь. Давай осторожно!» Парень шутливо ударяет себя в грудь, склоняя голову. 2 жены у мужика, скоро 3-й ребенок родится, а он все не наиграется. И словно по заказу в этот момент по его шлему прилетел увесистый булыжник, со звоном отскочивший в сторону. «Понял теперь?» Тор, помотав головой, кивает. Но хоть так урок безопасности усвоит. Атака черных людей захлебнулась. Потеряв под стенами большую часть войска, они бросились назад, стремясь как можно быстрее убраться подальше от белых колдунов. Именно такие крики раздавались среди бегущих. Наши стрелы и болты они приняли за вмешательство потусторонних сил. Да, неплохо этот джитуку задурил мужикам головы. Тем временем Тор в компании таких же миниатюрных броненосцев скатился по лестнице и, выставив перед собой короткое копье, грамотно прикрылся щитом. Молодец, может, и будет с него толк. Сверху раздались азартные крики, помогая им найти прячущихся людей. «Двое слева спрятались, за столовой!» «Один через дом от тебя!» «Слева 3 в школу лезут. Нет, уже 2. 1». Кроманьонцы, увидев приближающихся железных чудовищ, ощетинившихся копьями, бросились искать укрытие внутри домов. Зря, наверное. Так они подставились под болты засевших на крышах стрелков. Хотя что так, что эдак умирать. Через несколько минут все было кончено. В плен группа Тора не брала никого, а раненых добивала на месте. Прошло не больше получаса с момента появления черных людей у реки, и вот они снова на том же месте. Правда, от былой уверенности в своих силах не осталось и следа. Испуганные и растерянные кроманьонцы обступили постройки металлургического комплекса. Перед ними что-то кричал и размахивал руками высокий мужчина, указывая на город, но успеха не добился. Тогда он бросил копье на землю и полез внутрь кузни. Несколько человек отправилось за ним следом. Другой чернокожий влез на мостки, собранные около штуковина, заглядывая в прикрытые железными дверками люки. «Да он дверку выломал! Дерьмо мамонт, эти воры наковальню тащат!» Действительно, 4 кроманьонцев совместными усилиями выволокли тяжелую чугунную плиту. «В ней под 300 кило, далеко не утащат. Кстати, а куда наши мамонты подевались?» «На север, вдоль Аркаима подались. Тут же всю траву козы выщипали. Дим, смотри, они разделяются, вдоль реки побежали, к пляжу. Там же мангал стоит!» Такое поведение незваных гостей начало нас напрягать. Вокруг меня уже собралась целая толпа бронированных мстителей, горящих справедливым желанием наказать расхитителей лантирского имущества. И когда черные люди стали ломать коксовую батарею, добираясь до железных камер, я не выдержал. «Тинг, Лэнг, выводите людей за стену. Идут только мужчины с железными доспехами. Первые два ряда — копейщики со щитами, за ними стрелки. Открывайте и восточные ворота. Два отряда по 50 человек, неплохо держа строй, быстрым шагом направились к суетящимся грабителям. Точно, те уже наш мангал уперли, а рядом два негра шампурами размахивают. Внизу кто-то очнулся и заорал во всю глотку от боли. Широкий листовидный наконечник срезень хуже пробивает броню. Но если ее вдруг не оказалось, то раны наносит намного серьезнее. «Утор, помоги этим несчастным перебраться в другой мир! Они своими криками детей пугают!» Белокурый гигант, слегка прихрамывая, молча подхватил копье и отправился за ворота. Грязная работа, но кому-то ее нужно сделать. Да и убрать все нужно быстро, лето в разгаре. Завтра сюда на запах слетятся все мухи за несколько километров. «Лутар, организуй телеги. До вечера нужно все трупы погрузить». «Так не хватит телег. Половина загруженная стоит». «Тем более, завтра вам придется несколько раз в степь трупы отвозить. 7 одеть очки, маски и перчатки. Известь возьмете на складе, там есть запас, ею будете кровь засыпать». Глава рода куниц, как обычно, что-то ворча себе под нос, стал спускаться со стены. Средства индивидуальной защиты хранились в одном из еще не перенесенных складов при храме мудрости. Жаль, плащей прорезиненных нету, не до опытов с одуванчиками было. «Да, Алтар, все камни, что у них на шеях, сложите в глиняный горшок. Некоторые из них опасны, могут вызвать болезнь. То, что голыми руками их брать не надо, понятно?» «Немалые дети, понимаем». «Не сердись. Пусть лучше я лишний раз напомню, чем кто-то из вас заболеет». Тем временем отряд Ленга сходу налетел на кроманьонцев, решивших освоить кавказскую кухню еще в каменном веке. Те, увидев быстро приближающуюся стену, составленную из щитов, явно не желая познакомиться поближе с выставленными перед ней копьями, тут же бросили все украденное и попытались сбежать. Им это почти удалось, но, взобравшись наверх по склону, черные люди попали в дружеские объятия отряда Тинга. Короткая яростная ошибка, и большинство чернокожих воинов остались лежать на земле. Лишь пятеро чудом уцелевших снова бросились к реке, надеясь уйти вплавь. У них был бы шанс спастись. Одетые в тяжелые доспехи неандертальцы хоть и умели плавать, но воспользоваться этим полезным навыком не могли. Точку в их недолгом заплыве поставили арбалетчики, показав, что не зря перевели столько хороших болтов на тренировках. Тем временем остатки орды, спешащие на помощь гибнущим товарищам, попытались атаковать стрелков со спины. Тщетно, пока кроманьонцы бежали, стремясь как можно быстрее сократить расстояние. Отряд перестроился и вновь закрылся щитами. Последовавший вслед за этим бросок каменных копий тоже не принес результата. Максимум, чего смогли добиться чернокожие воины, это повредить щиты первой линии и оглушить одного неандертальца, удачно попав тому по шлему. «Дим, может, и мы пойдем за стену? Ну все уже там, посмотри». «Тур, не ной. Ты же успел подстрелить двоих, я видел. Стой здесь, и без тебя справится». «Брат опять будет хвастаться, что он лучший воин». «Ах, вот оно что. Ты казался мне взрослее. На что хоть спорили?» «Как всегда, на подзатыльник». «Ну точно, дети. Может, стоит вас обоих к Чонгу отправить на воспитание?» Отвлекшись, я пропустил, чем закончилось последнее сражение этой недолгой войны. Впрочем, лежащие в невысокой траве десятки черных фигур говорили сами за себя, отмечая путь, бегущий с поля боя вражеской армии. Оба вышедших за стены отряда соединились и теперь гнали последних кроманьонцев к южному мосту. От огромной по меркам каменного века орды осталось в лучшем случае полсотни мужчин, и те в большинстве были ранены. Спустившись вниз, я уже собрался пробиваться в храм мудрости, причем шансов на успех у меня было не больше, чем у пришедших сегодня к Лантирску чернокожих воинов, когда наткнулся на Гамбу и его людей. Они сидели на земле, прислонившись к стене дома и, закрыв глаза, что-то беззвучно шептали. «С вами все в порядке?» «Тим, мы сейчас. Плохо, когда кровь друзей на руках. Нужно просить духов убитых о прощении». «Осуждаешь?» Гамба отвел глаза, но все же отрицательно покачал головой. «Биндаму пришли с оружием в твой дом. Ты был в своем праве». «Гамба, сегодня вы сражались наравне со всеми. Это теперь и твой дом, понимаешь?» Кроманьонец ошарашенно посмотрел на меня. Он ведь тоже только сегодня увидел Лантирск, а до этого был полностью уверен в том, что белые люди никогда не согласятся жить вместе с человеком из племени своих врагов. «Мы можем остаться?» «Да, вы доказали преданность своему народу». «А наши семьи?» «Глупый вопрос, Гамба. Конечно, и они тоже смогут остаться». «Дим, спасибо, что разрешил нам стать частью племени Солнца. Теперь я могу быть уверенным в том, что у наших детей есть будущее». Протягиваю ему руку, помогая подняться. Он еще не знает, что, поддержав Эбери с побегом, они вытащили свой счастливый билет. Сегодняшняя битва показала, что мои люди достаточно сильны, чтобы освободить земли рода Выдры без потерь. Тинг с Лэнгом ни за что не догонят бегущих кроманьонцев. Даже без доспехов неандертальцы проигрывали им в скорости. Я это давно заметил, еще когда нашли Анта с Нгеп. Темнокожая женщина бегала быстрее наших девушек, но значительно уступала им в силе. Сейчас лето, и остатки Орды без проблем смогут добраться до своих, чтобы сообщить о сокрушительном поражении. Вряд ли Джетуку был сегодня здесь. Такие, как он, не любят рисковать своей шкурой. Даже не знаю, как этот старик будет выкручиваться, когда с него спросят за убитых под стенами Лантирска воинов. Если после этого племя Биндаму не решит уйти самостоятельно, мы поможем им в этом. Я даже хороший задел во времени им оставлю на сборы. Теперь нам спешить некуда. Но потом им придется уйти очень далеко, в Болгарию или Турцию. И неизвестно, смогут ли они повторно завоевать себе кусок жизненного пространства. «Новые дома строятся, придется подождать до осени. Сейчас тепло, разобранных юрт много. Мы их держим как раз на такой случай. Женщин с детьми можете оставить здесь. У нас уже есть школа и скоро появится детский сад. Ваши жены смогут выбрать себе подходящую работу и зарабатывать чайбы». «Это те круглые штуки, за которые вы даете новые вещи?» «Да, и со временем у вас появится все то же, что есть у других лантирцев. Вы останетесь охотниками?» «Да, это все, что мы умеем». «Научиться не проблема. Круг мастеров примет вас всех с распростертыми объятиями. Нужно будет только выбрать профессию и наставника, который вас всему обучит. Но учтите, что даже мастера умеют и воевать, и копать землю. Нас все еще слишком мало, чтобы можно было заниматься только одним делом. Думайте, времени у вас много». Оставив кроманьонцев делиться радостными новостями с семьями, я, наконец, добрался до храма и тихонько проскользнул внутрь. И словно гора с плеч свалилась. В помещении раздавался детский плач. «Дим, быстро снимай свои железяки и умойся. Ты же грязный, как свинья, и к новорожденным лезешь». «Новорожденные? Варика, все-таки двойня?» «Две дочки у тебя. Марш руки мыть, вояка, кому говорю». «Эрика как?» «Все нормально с ней, сейчас кормить детей будет». «Варика, ждите награду, все! Ни у одной женщины в Лантирске такой не будет!» Самому снять доспех еще та морока, но я справился, оставив груду вещей на полу. Метнулся к плите, нашел бадью с горячей водой и кусок мыла. И когда я только вымазаться успел, вроде все время на стене был. Наконец, меня сочли достаточно чистым, чтобы допустить к жене. «Как ты, любимая?» Эрика очень бледная, но все равно улыбается, обнимая два малюсеньких кусочка счастья, присмоктавшихся к ее груди. «Дим, с нашей семьей все отлично». «Вот и славно. С городом тоже все в порядке, отбились без потерь». «Черные люди не вернутся?» «Эти точно нет. Другие, если когда-то и придут, то ничего не смогут сделать. Лантирцы уже стали намного сильнее любого рода или племени». «Хорошо, если так. Дочки будут расти в безопасности, это самое главное». «Как ты решила их назвать?» «Одну назову Ника. Это хорошее имя, правда?» Светлый день или светлое? Забавно получается. В моей прежней жизни это звучало как Светлана. А Ника значит победа. Как раз сегодня мы ее и одержали. Но ты же не против? В роду выдры двоих девочек так назвали, в память об Инное, пожертвовавшей своим бессмертием ради победы над Варгом. Мне нравится, не волнуйся. Есть еще одно имя, обозначающее победа. Виктория или Вика. Давай назовем так вторую дочь. Будет очень символично. Вика? Неуловимая? Да, можно и так перевести. Но это на старых наречиях. Нужно привыкать к новым значениям слов. Жена вновь улыбнулась и погладила одну из задремавших крошек по голове. Так девочек редко называют. Матери боятся, что за ними тогда не уследить. Ну, мы уже опытные родители. Ингвар тоже любитель прятаться и исчезать, напроказничав. Справимся. К тому же в этом году достроим детский сад. Там за детьми будут следить воспитатели. Это уже станет их работой. Да я не боюсь. Это предрассудки из прошлого. Хорошо, пусть ее зовут Вика. Остаток дня я посвятил семье. Занятые наведением порядка горожане про меня благополучно забыли. И даже вернувшиеся глубокой ночью Тингсленгом не стали меня будить. На следующий день подвели итоги нашего противостояния с кроманьонцами. Таких побед каменный век еще не знал. Лантирск не потерял ни одного из своих защитников. Всего один неандерталец с сотрясением мозга и пятеро со здоровенными синяками на неосторожно выставленных из-за щитов руках и ногах не в счет. 362 трупа наших противников. Санитарные команды вывезли далеко в степь. Туда, где охотники еще не успели истребить всех крупных хищников. По словам лидеров отрядов, преследовавших бегущих на запад до наступления темноты, живыми из-под стен города вырвались всего 46 человек. Я, надев кожаные перчатки, перебирал священные амулеты. Большинство из них совершенно обычные куски щебня. Мы из таких фундаменты зданий изготавливаем. Но 12 камней меня заинтересовали. Темно-зеленые, с прожилками и включениями нескольких минералов. Они сильно отличались от остальных. В 21 веке такие камни очень ценили атомщики. Ведь передо мной было не что иное, как кусочки самой настоящей урановой руды. Что это конкретно, сложно сказать, я не специалист. Похоже на уранит и эгерин с содержанием все того же радиоактивного металла. Но могу и ошибаться в названиях. Эх, знать бы в молодости, будучи студентом, куда меня занесет судьба. Может, и слушал бы лекции по минералогии внимательнее. Эти камни я отложил отдельно, обдумывая, для чего их можно использовать. Разрабатывать ядерное оружие или атомные электростанции пока слишком рано. Но как слабые источники ионизирующего излучения, эти камни пригодятся для ускорения мутаций растений. Конечно, держать их в доме не стоит. Лучше сделать надежное хранилище из толстых пластин чугуна и поместить его в лаборатории на окраине города. Все равно без подобных зданий не обойтись. Селекцию растений нужно ускорять всеми доступными методами. Те игры с колхицином, которые я применял сейчас, это только начало. Изменять и улучшать будем любое полезное растение, включая траву на пастбищах и деревья в лесу. При задуманной мною концентрации населения в одном месте, лантирцам, чтобы обеспечить себя пищей, а животных кормом, понадобятся самые продуктивные сорта. Еще один вывод, который я сделал на будущее. Для обороны стен могут отлично подойти магазинные луки и арбалеты, вроде китайских чокону. Видел их раньше на съездах ролевиков и реконструкторов, в ручном варианте изготовления. Эти конструкции, существенно выигрывая в плотности стрельбы, проигрывали обычным однозарядным версиям в силе выстрела и его пробивной способности. Да и точность стрельбы снижалась, как из-за сложности с наведением, так и из-за полного или частичного отсутствия оперения снарядов. Другое дело стрельба по площадям и по незащищенным целям, как это было сегодня. Такие устройства можно сделать стационарными, на поворотных платформах, увеличив их размеры и удобство использования. Это частично компенсирует их недостатки, а главное – увеличит силу выстрела. Плюс можно использовать яд для смазки наконечников, сделав в них глубокие желобки. Тогда даже малейшая царапина, если и не убьет, то надолго выведет врага из строя. Варианты были, спасибо пигмеям. Лягушек-жерлянок рыбаки видели на нескольких озерах, и поймать их не составит особого труда. Обычные степные гадюки тоже встречались. Их яд хоть и не парализует жертву, но в больших дозах может быть смертелен. В будущем можно даже будет попробовать содержать и разводить их в неволе, изготовив террариумы, как только наши стеклодувы осилят изготовление достаточно больших листов стекла. А я доберусь до электричества и ламп. Или поступить еще проще, используя трупный яд и вытяжки из растений. Тем более, что два из множества других видов опасной для жизни травы, показанных на Млтоа, я опознал. Первым был аконит. В прошлой истории от его яда умер хан Тимур, когда соком из корней этого довольно симпатичного цветка недоброжелатели пропитали его тюбетейку. А в Индии охотники как раз и использовали его для смазывания стрел. Вторым растительным монстром оказалась цикута. Внешне похоже на морковь или петрушку. Сочное растение с белыми цветами, изредка встречающееся в окрестностях города вдоль заболоченных берегов Аркаима и озер. Оно прославилось тем, что в Древней Греции было использовано для казни известного философа Сократа. Как и в первом случае, основная масса яда накапливалась в корневище. Но были случаи серьезных отравлений туристов, бравших его в руки. Если на коже были ссадины или царапины, сок цикуты или веха, как ее еще называли, мог проникнуть в кровь. Ну а если его выделить специально и доставить в рану, то результат не заставит себя долго ждать. Зимой, когда появится больше свободного времени, я обязательно займусь изготовлением первых моделей многозарядного оружия. Лишними они точно не окажутся. Второй вывод. На подступах к стенам в узких местах нужны ловушки, уже один раз неплохо показавшие себя при столкновении с родом Белого Волка. Тогда у меня еще не было металла, но даже с использованием только дерева и кости они показали высочайшую эффективность. Теперь же появилась возможность сделать не только капканы и ямы с штырями, но и самый действенный вариант партизан Вьетконга – мясорубку. По сути, это крепкая рама из брусьев, внутри которой расположены два свободно вращающихся отрезка бревна, снабженных длинными острыми шипами. Человек, провалившийся в яму, попадал между этих жерновов и под действием собственного веса летел дальше, прокручивая их и получая множество смертельных ран. В мирное время все эти ловушки придется закрывать специальными щитами, чтобы в них не попали как домашние животные, так и люди. Но при объявлении тревоги достаточно будет получаса, чтобы всю защиту убрать. Про обещание, данное Варике и двум старухам Лтоа, являющимися еще и главами своих родов, я не забыл. И пару дней посвятил изготовлению эмблем акушерок. Основанием послужили бракованные чайбы, без отверстия в центре. Отобрав три чугунные пластинки, сначала полдня потратил, чтобы просверлить на их краях по небольшому отверстию. Затем отполировал их до блеска и, нагрев на огне, окунул в дефицитное горчичное масло. Металл покрылся темной пленкой, которая предохранит его от ржавчины. На ней обозначил схематические контуры новорожденного ребенка на ладонях и пока отложил заготовки в сторону. Следом выбрал небольшой самородок золота и осторожно стал расплющивать его молотком на ровной чистой поверхности, пока у меня не получилась пластинка тонкой фольги. Осталось вырезать из нее узкие, не больше 2-3 мм в ширину полоски, и приклеить их вдоль линии рисунка. Когда клей высох, окончательно отполировал золотое покрытие, сначала куском кожи с мелким песком, затем тканью. Памятные знаки были готовы. Но я доделывал еще один подарок для жены. Маленький медальон, на этот раз из дерева. Основой послужила древесина ольхи, имеющая красивый красно-оранжевый цвет и покрытая лаком из смеси скипидара и олифы. Две половинки соединялись тонкой стальной осью, а на их внутренние стороны были приклеены золотые пластинки с красиво выгравированными именами всей нашей семьи. помня об упрямстве Эрики, оставила немного свободного места. От своих слов иметь пятерых детей она точно не откажется. Подарки вручил сразу. Все женщины остались довольны. И если жена носила медальон под одеждой, и его не было видно, то акушерки, вполне заслуженно гордясь наградой, закрепили ее поверх накидок. Вскоре это породило целую волну заказов на подобные эмблемы для каждой профессии. А следом и главы родов захотели получить изображения своих тотемов. Нужно было продолжать поиск золота в Крыму. Этого благородного металла только для моих планов по созданию вечных книг потребуется 1,5 тонны. Если же еще заниматься изготовлением ювелирных украшений, то тут вообще спрос будет неограниченным. Женщины во все времена оставались главными ценительницами прекрасного. Стоимость этого металла, конечно, быстро станет запредельной, но так было и в прошлой истории. Лантирск быстро вернулся к прежнему ритму жизни, сосредоточившись на строительстве. До холодов нужно закончить возведение всех запланированных построек и в очередной раз передвинуть частокол на новую границу палисада. Кроманьонцы не успели нанести большого ущерба. Все повреждения устранили за пару дней. Единственное, большую часть последней партии стройматериалов пришлось пустить на переработку. Расплавку в этом году все равно будем пропускать. Я отпустил 20 человек с мамонтами, как только стадо этих животных появилось поблизости. Люди возьмут с собой телеги, две юрты, топоры, запас провизии на месяц и все запасные чугунные котелки со склада. Им предстоит изо дня в день заниматься выпариванием соли, запас которой в городе постепенно уменьшался. Ну и заложить основу для будущего лагеря соливаров, выбрав удобное место и соорудив вокруг чистокол и наблюдательную вышку. Эта точка станет базой для дальнейшей разведки местности, в которую придется идти уже мне. Примерно в 50 километрах на юго-востоке должны быть месторождения медной руды. «Тим, и завтра нести желтые цветы?» «Сколько сумеете накопать? Оплата будет такая же. Если хорошо поработаете, сможете накопить на несколько чайп». «Их еще много, мы быстро». «Я себе новый арбалет куплю, взрослый. А я набор косметики, как у мамы». Стайка детей и подростков, высыпав передо мной содержимое корзин, умчалась продолжать истребление одуванчиков дальше. Ну а я занялся скучным делом. Перетиранием принесенных корней и замачиванием полученной массы. Жмых откидывал, а раствор млечного сока после отстаивания для удаления осадка выпаривался, пока не начинал загустевать. Я хотел изготовить перчатки. Деревянные макеты ладоней с растопыренными пальцами нескольких размеров Слав мне изготовил. Теперь они, натертые воском, окунались в горячую массу несколько раз, пока на поверхности форм не появлялась плотная упругая пленка. На запястье перчатки дополнительно усиливались узкой полосой ткани. В общем, после нескольких коррекций опыты прошли вполне успешно. В отличие от гуттаперчи, латекс был намного мягче и легко растягивался. Несколько десятков пар перчаток – вот и все, что удалось получить из огромной горы корней. Но и это было значительным достижением для лантирской науки. За всеми этими опытами, изготовлением новых материалов и ловушек, незаметно пролетело лето и часть осени. Несколько раз сменились смены соливаров, каждый раз принося в город по возвращении около 200 килограмм соли. Достроили все дома, детский сад, рынок и арсенал. И теперь больше 100 человек занимались только второй защитной стеной, параллельно срезая часть холма на западе и насыпая вал вдоль берега Аркаима на востоке. Только две группы охотников продолжали заниматься привычной работой – снабжать Лантирск провизией. Да подростки отправились на сезонную гусиную охоту. В этом году количество собранных ягод и поставленной браги возросло на порядок. И не только из-за растущего спроса на спирт. Лантирской промышленности требовался уксус, который можно было использовать как для опытов с консервированием, так и для приготовления пищи, в частности сыров. Получить уксусную кислоту можно довольно просто, оставив отфильтрованную брагу, содержащую спирт, бродить дальше. Дрожжевое брожение в отсутствии сахара сменялось уксусно-кислым, И после его завершения останется только перегнать полученную жидкость, выделив из раствора нужный мне продукт. Подрастающее поколение вновь получило возможность подзаработать, обрабатывая ягоды в зарослях терна. А я задумался о еще одной проблеме – нехватке дрожжей. Более-менее вменяемые результаты получались только при использовании ягод с сизым налетом. Но каждый раз ждать осени до их созревания не хотелось. Организовать непрерывное брожение, сохраняя нужную дрожжевую культуру круглый год, стало возможным только сейчас, из-за появления небольших излишков зерна. Дрожжи могут усваивать глюкозу из крахмала, поэтому их можно поселить в питательной среде из хлеба и сухих ягод, залитых водой. Останется только периодически отбирать пену и часть раствора, используя его для закваски, и добавлять новые порции питательных веществ. Первое такое опытное производство я разместил рядом с общественной столовой, где на кухне даже зимой всегда было тепло. До изобретения простейшего микроскопа осталось не так далеко. Первые линзы и подзорные трубы уже появились, а с появлением этого устройства я смогу выделить особо продуктивные и специализированные штаммы дрожжей, спиртовые или винные, и хлебопекарские. Свадебная церемония в этом году была намного скромнее по количеству участников. Всего два десятка молодых пар заключили первый семейный союз и семеро второй. В результате нападения мыльных пузырей на город вдовами остались 16 женщин. К сожалению, всех пристроить не удалось из-за нехватки взрослых мужчин. Двоим придется ждать следующего года. Право взять вторую жену получили всего 5 кроманьонцев и 2 совсем молодых парней Лтоа, в прошлом году выбравших невест из женщин своего народа. Такой расклад меня только порадовал. Чем быстрее сотрутся границы между разными видами людей, тем лучше. Впрочем, на самом празднике небольшое количество новобрачных никак не отразилось. На столах добавились блюда и напитки, приготовленные по совсем недавно освоенным рецептам с использованием муки, творога, сыра, меда и уксуса. Сладкие лепешки и блины, шашлыки и паштеты. Молодежь активно придумывала новые конкурсы и развлечения. Для этого на площади даже установили высокое гладкое бревно с наградой на вершине для тех, кто сможет ее достать. Под ним насыпали ворох сена и соломы. И, как оказалось, сделали это не зря. Подвыпившие неандертальцы срывались и падали постоянно. Были и забеги в мешках, и бросание небольших мячиков из гуттаперчи в попытках сбить понравившуюся игрушку. А несколько малолетних хулиганов, пользуясь отсутствием присмотра со стороны взрослых, пробрались в загон со свиньями и вывели оттуда упитанного кабанчика. Попытка на нем прокатиться удалась на славу. Едва мирное животное, до этого спокойно дремавшее в своем сарае, оседлали, как нестерпевший такой наглости свин вспомнил свои дикие корни и с удовольствием помчался по площади, опрокидывая столы и зазевавшихся гостей. Только прибежавшие на крики часовые смогли утихомирить разбушевавшийся болид новоявленных шумахеров палеолита. Освещенные десятком огней и ярким северным сиянием, Лантирск традиционно гулял до самого рассвета.